Книга третья. Суд идет. От автора. Труден конец человеческого пути, и всего тяжелее последние вечерние версты. Ноги устали ходить шагать, знобко от надвигающейся ночной прохлады. Неуютно, одиноко, и всего тяжелее темно. Вот тут и зажигаются они, вечерние огни. Иные светят из прошлого, их зажигает память. Другие приветно горят из вчерашнего. Есть такие, что сверкают совсем рядом, из нынешнего. Но самые дорогие те, что угадываются в завтрашнем. Вечерние огни снимают усталость, прогоняют холод, темноту, неуют. Потому что за ними люди. Здравствуйте, люди! Глава первая. Самая длинная улица в Петрограде, конечно, Шпалерная. Или мне только так кажется, потому что я именно по Шпалерной сейчас шагаю. Шагаю — это сказано, пожалуй, слишком торжественно и чудно. Не шагаю я, а бреду, плетусь, почти ползу. Долог путь из Лесного в Петроград. Сколько километров? 10 в оба конца, значит, все 20. Или меньше, или еще больше. И это при нонешней-то пиши, как говорит один из моих сослуживцев, наркомпросовских инструкторов. Правда, не весь этот путь я прошла пешком. У круглого пруда в Лесном на трамвайной петле я вдруг увидела вагон трамвая. Не веря своему счастью, ведь трамвайное движение почти замерло. Гражданская война и трамвай, можно сказать, две вещи несовместны. Я, прежде чем войти в вагон, робко спросила у вожатой. «Пойдет в город?» «Должен пойти», — отозвалась она мрачно. Трамвай пошел. Он яростно скрежетал всеми частями своего железного скелета. Он подозрительно дергался, как припадочный, но сомнения не было. Он все-таки шел, он двигался вперед. Мы ехали. Я смотрела на свои неподвижные ноги. Они обуты в некое подобие валенок, сделанных из куска старого коврика. Их скроила и шила Марь Федна, наша давнишняя работница, прозванная нами «Мастер Пепка Шей Крепко». Я еле верила своему счастью, и мысленно делилась им со своими многострадальными ногами. «Понимаете, ноги, мы едем, вы не топаете, а мы все-таки идем вперед, к дому». Счастье длилось недолго. В какую-то злополучную минуту вагон вдруг страшно застонал, в последний раз скрежетнул, ляскнул зубами, как издыхающий зверь, и остановился. Несколько мгновений пассажиры продолжали сидеть неподвижно и молчали. Они пытались надеяться. Всем хотелось верить, что остановка эта случайная. «Дальше не пойдем?» — спросил кто-то упавшим голосом. «Пойдете!» — каркнула вагоновожатая. «Ногами пойдете! На своих, на двоих!» Мы вылезли из вагона и пошли. Именно так, как она сказала. Ногами. Ноги сразу заныли и затосковали. «Все-таки», — утешала я себя, — «не надо грешить, мы проехали порядочный кусок, самый тяжелый, мимо бесконечных пустырей. Мы уже на Выборгской стороне, и то хлеб». Пока светло, рассматриваю, не останавливаясь, мимоходом плакаты, расклеенные на заборах и стенах домов. Тут и призыв. «Грамотный, об учине грамотного». Тут и напоминание о том, что сифилис не позор, а несчастье. Говорят, какой-то неутешный сифилитик на одном из таких плакатов скептически нацарапал карандашом. «Мне от этого не легче!» Самый развлекательный плакат показывает гигантскую вошь, похожую на краба или каракатицу. Это вошь-дама. Зад у нее нарисован прозрачный, словно тюлевый, он битком набит великим множеством яичек, будущих вшат. Надписи подробно и понятно разъясняют механику заражения сыпным тифом, который и разносит вот это самое вошь.